Граф поспешно подавил приступ смеха при виде гримасы вымученного смирения на лице камердинера. Кассия отошла от стола и, сев на диванчик, обитый голубым бархатом, молча следила за графом, который поднимал крышки и вдыхал аромат каждого блюда. «Передай Артура, что он творит чудеса», — сказал граф Скарджеллу, встревоженно смотревшему на Касси. «Вы, кажется, желаете болтаться на виселице рядом с хозяином?» — резко спросила его девушка. «Именно там пираты и морские разбойники кончают свои дни». Скарджелл торжественно повернулся к раскрасневшейся пленнице. «Если на то Божья воля, девушка, значит, так и быть». Касси, пошатываясь, поднялась и прошипела. «Я позабочусь о том, чтобы Господь Бог захотел именно этого. Как вы можете повиноваться человеку, безжалостно укравшему женщину, разлучившему ее с родными и теми, кого она любит? Он настоящий дьявол, бесчестный и бессердечный». Скарджелл медленно покачал головой. Взгляд зеленовато-карий глаз смягчился. «Вы не правы, девушка», — вкратчиво сказал он. Касси прерывисто вздохнула и, не думая о последствиях, быстро шагнула вперед и плеснула остатки вина в лицо графа. «О, Боже!» — простонал у нее за спиной Скарджелл. Энтони Уэллс невозмутимо вынул белоснежный батистовый платок и вытер пурпурные капли. Скарджелл невольно восхитился мужеством Касси. Смертельно бледная, она, однако, гордо расправила плечи и стояла с высоко поднятой головой. Граф опустил руку и негромко приказал. «Ступай, Скарджелл, мы с Кассандрой хотим ужинать». «Да, милорд», — медленно выговорил Скарджелл, с беспокойством всматриваясь в лицо хозяина. После ухода камердинера граф запер двери и наскоро ополоснул руки и лицо водой из кувшина, стоявшего на комоде. Вытершись насухо, он невозмутимо заявил. «Садитесь, Кассандра. Артура стоило больших усилий приготовить английские блюда по вашему вкусу». Касси нерешительно взглянула на него, ожидая, что после ее неразумного поступка похититель захочет отомстить, но все-таки послушалась приказа. Не стоит и дальше раздражать его. Кто знает, чем все это кончится. Вскоре девушка поняла, что умирает от голода, как раньше от жажды, ведь у нее крошки во рту не было с самого завтрака. Граф безмолвно наблюдал, как она почти сразу же проглотила кусок ростбифа с кровью и добрую половину вареного картофеля с петрушкой. Наевшись, девушка отставила тарелку и отодвинулась от стола. «Счастлив видеть, что вы одобряете хотя бы одну вещь из всего, что я для вас сделал». Девушка подняла голову и конвульсивно стиснула ножку вновь наполненного вином бокала. «Не стоит, Кассандра», — спокойно урезонил ее граф. «Я позволил вам один ребяческий поступок, но не более». Девушка стиснула зубы и дрожащей рукой подняла бокал. «Если вы все-таки решитесь, на этот раз я не стерплю ничего подобного». И, заметив невысказанный вопрос в глазах Касси, пояснил. «Если вы плеснете в меня вином, я задеру ваши юбки и отшлепаю». «Не посмеете! Попробуйте и увидите». Девушка медленно поставила бокал на стол и отняла руку. «Ну, а теперь, моя дорогая, не хотите ли попробовать моего итальянского кофе?» «Я не ваша, дорогая». «Кофе?» Касси кивнула, надеясь, что кофе прояснит затуманенную вином голову. Подойдя к диванчику, она уселась и поднесла к губам чашечку с густым черным напитком. Скарджелл вернулся, чтобы убрать со стола, и лорд Уэллс что-то тихо сказал ему. Они снова остались наедине. Девушка взглянула на смуглого гиганта, и страх острым кинжалом пронзил ее сердце. «Я хочу еще кофе», — выпалила она. Энтони чуть поколебался, однако налил ей полчашки. К невероятному смущению Касси ощутила, что выпитые столь поспешно вино и кофе возымели обычное действие. И теперь перед ней возникло достаточно щекотливая проблема. Несколько секунд она неловко ерзала на диване, но, наконец, не выдержала. «Мне нужно...»